получилось. Помимо проблем с кастингом, у Эванса болела голова из-за сценария, заказанного Труману Капотте. Несмотря на 300 тысяч гонорара, предоставленный Капотте текст оказался полной халтурой. И по совету нанятого исполнительным продюсером Дэвида Мэрика, это задание перекочевало к Фрэнсису Форду Копполе, отчаянно нуждавшемуся в деньгах, ибо его гонорар за «Крестного отца» был еще меньше, чем у Брандо. Коппола ради написания сценария дислоцировался в Париж, поселился по наводке Брандо, всегда водившего туда девушек, а иногда и юношей, в отель, в котором когда-то жил и умер Оскар Уайльд. Сегодня он называется «Лотель» и известен тем, что помимо Уайльда и Копполы, там часто останавливались Мистингет и Хорхе Луис Борхес. А также снимался фильм Анджея Жулавского с Роми Шнайдер и Клаусом Кински. Главное — любить. За две недели в Париже Копполе удалось написать выдающийся сценарий, изменив многое в оригинальном тексте. Так Копполу очень беспокоило почти полное отсутствие коммуникации в романе между Дейзи и Гэтсби, в связи с чем он добавил между ними несколько пространных бесед. Впрочем, режиссер Джек Клейтон наплевал на изыски Копполы, считая, как и полагается истинному британцу, что у американцев нет души, не об этом ли и роман, а значит, совершенно неважно, о чем они там лопочут на своем простолюдинском наречии. Все равно и их вечеринки, и их дружба, и их любовь — чудовищная пошлость. Это снобистское отношение дало о себе знать, несмотря на усилия Роберта Редфорда, с огромным трудом добившегося роли Гэтсби. Эванс, не читавший роман, думал, что Гэтсби должен быть брюнетом. Экранизация 1974 года получилась еще более декоративной, чем предыдущий вариант.